даже слишком близко. Привыкнув постоянно пробираться по лабиринтам, ящерка все время натыкалась на ноги Рипли. «Ну, ну, давай же!» — каждый раз повторяла девочка. «Ползи побыстрее!» «Я ползу как могу, я не создана для этого, ящерка. Да и никто из нас не создан. У нас нет твоего опыта. Ты уверена, что знаешь, где мы находимся?» «Ну, разумеется», — ответила девочка так, словно Рипли спросила ее о чем-то известном всем. «А ты знаешь, как добраться отсюда к посадочной площадке?» «Конечно! Давай, ползи!» «Немного дальше он перейдет в большой проход, а потом надо повернуть налево». «Большой проход?» — голос Хиггса эхом отозвался в металлических стенах. «Девочка, когда мы вернемся домой, я куплю тебе самую большую куклу в мире. Или все, что ты пожелаешь». «Да хватило бы и кровати, мистер Хиггс». И действительно, через несколько минут быстрого карабкания они очутились в главном вентиляционном проходе колонии. Теперь можно было передвигаться на четвереньках. И скорость при этом заметно возросла. Рипли постоянно ударялась головой о верх тоннеля, но это было таким наслаждением двигаться на всех четырех, что она едва обращала внимание на эти столкновения. Ящерке приходилось легче всего. Это взрослым надо было наклоняться, а девочка могла идти в полный рост и даже бежать. Клацанье оружия разносилось по всему тоннелю, но они были согласны в том, что скорость сейчас важнее, чем тишина. Насколько они знали, чужие слышат плохо и отыскивают людей по запаху. Они выбежали на пересечение двух тоннелей. Рипли остановилась и пустила в каждый проход струю из огнемета. «Куда дальше?» Ящерка не задумалась ни на секунду. «Вот сюда!» Рипли нырнула в тоннель с правой стороны. Конечно, он был несколько меньше, чем основной, но, по крайней мере, шире, чем тот, по которому они улизнули из медицинской лаборатории. Позади Рипли и ящерки Хиггс на ходу пытался связаться с Бишопом. «Бишоп, это Хиггс! Ты слышишь меня? Бишоп, прием! Конец связи!» Ответом на его первые попытки было молчание. Но его настойчивость в конце концов увенчалась успехом, и прозвучал немного измененный, но все же знакомый голос. «Да, я слышу, но не очень хорошо». «Этого достаточно», — сказал ему Хиггс. «Когда мы приблизимся, будет слышно лучше. Мы уже на подходе. Пробираемся по тоннелям вентиляционной системы колонии, поэтому связь плохая. Как у тебя дела?» «И хорошо, и плохо», — ответил андроид. «Очень сильный ветер, но модуль уже в пути. Приблизительное время его появления — через 16 минут. У меня рук не хватает, чтобы управлять полетом при таком ветре». Какой-то рев заглушил конец его фразы. «Что это?» Хиггс лихорадочно начал настраивать связь. «Бишоп, повтори снова. Ветер?» «Нет. Станция переработки атмосферы. Энергетическая перегрузка вентиляционной системы. Она скоро взорвется, капрал Хиггс. Так что на обед там не оставайтесь». Даже в темноте было видно, что солдат при этих словах широко улыбнулся. Не во всех синтетиках программировалось чувство юмора. Да и из тех, у кого оно было, не все умели его применить. «А, Бишоп, это совсем другой случай». «Не волнуйтесь, мы все сыты по горло, мы успеем. Оставайтесь на месте, конец связи». Занятый связью, Хиггс чуть было не сбил с ног ящерку. Девочка вскрикнула от неожиданности, и тут он увидел остановившуюся впереди Рипли. «Что случилось?» «Я не уверена», — глухим голосом ответила Рипли. «Но мне показалось, вон там». В неровном свете ее фонаря Хиггс заметил двигающуюся тень.